Глава 23. Утром, когда Юля проснулась, Эйлана в палатке уже не оказалось. Не было слышно грохота и прочих признаков взятия замка. Юля предположила, что маги решили взять паузу и обсудить дальнейшую стратегию на совете. Одно она знала точно – Таниер не собирается отступать. Кормление и прочие заботы заняли довольно много времени. Кто-то принес в палатку стопку пеленок, тазы и посуду. Жизнь налаживалась. Юля даже рискнула высунуться наружу и мгновенно выловила скучающего на страже Эйта. Молодой драк забил колья и привязал на низ веревки для сушки белья. Юля с некоторым смущением обнаружила, что дворик позади палатки немедленно приобрел обжитой домашний вид. Через некоторое время в палатку вошла Гленей. Юля с трудом узнала альвийку. В узком длинном платье с длинными рукавами, которое девушка носила в замке, она казалась хрупкой и нежной. В узких штанах и альвийских кожаных доспехах она превратилась в настоящую воительницу. «К тебе некий высокородный», – недовольно сообщила целительница, повысив голос. Последнее слово она скорее выплюнула, чем проговорила. «Клянется, что ты будешь рада его видеть». Юля немного растерялась, но аудиенцию разрешила. К ее радости на пороге возник Орл. Глядя, как Юля обнимает друга, Гленей громко фыркнула и вышла. Юля от всей души поблагодарила Альва за помощь. Она также узнала, что Орл отправил письмо Эймиту, но не ждал скорого возвращения драка. Эйм осуществил давнюю мечту – отправился путешествовать. Альф обвел взглядом палатку и, увидев колыбельку, вопросительно поглядел на Юлю. Она кивнула. Орл осторожно приблизился к кроватке и пошутил. «Надо же, дева-драконесса! А по виду обыкновенный младенец!» «И я этому очень рада», призналась Юля. «Меня пугает всеобщее поклонение. Надеюсь, древние книги ошиблись. Кстати, вот». Она отдала Орлу тот самый гримуар из замка, сообщив. «Во-первых, мне кажется, что Агата каким-то образом могла черпать из него энергию. Во-вторых, когда я задавала вопрос, в книге появлялся ответ». «Тогда даже не надейся на то, что твоя дочь – обычный человек». Орл лукаво усмехнулся. «Смирись. Раньше 5-6 лет признаки драконьей крови не проявятся, я думаю. Однако я могу ошибаться. Я никогда раньше не видел девочек-драконов. Мой дед рассказывал мне об одной Магнес-драконе, Магисе-драконе. Она жила 300 лет назад и защищала Эландрак от нашествия нечисти». Юля вспомнила бестиоида и нервно передернула плечами. Она не хотела, чтобы на долю Агаты выпали подобные испытания. «Уж лучше прожить жизнь тихо и незаметно, наслаждаясь всеми ее благословениями, кроме славы. Получится ли?» Она повторила свой рассказ о заточении в скальном замке. «Я слышал об этом месте», – задумчиво проговорил Орл. «Это было очень давно. Об источнике забыли. Жаль, что он попал в плохие руки». «Я очень переживаю за людей. Они не виноваты. Эта жадность эльфа вот-вот погубит их. Сначала он просто захотел продать свою жену, чтобы угодить Таниеру, влиятельному другу семьи, затем узнал о пророчестве. Думаю, в конце концов, он навоображал себе бог весть чего, и у него помутился рассудок». «Я буду на совете магов сегодня вечером», – кивнул Орл. «Надеюсь, решение найдется. Хотел спросить, кто та полукровка, грудью ставшая на защиту твоего уединения?» «Теа Гленей? Она целительница. На ее деревню напали разбойники. Они продали Гленей в рабство 3 года назад. Прежний владелец замка выкупил ее, как и остальных его нынешних обитателей, но свободы не дал. Она тоже верит в пророчество и считает Агату девой-драконом». Юля не стала упоминать, каким именно образом Гленей обрела свою веру. Просто сказала, что Конор выпил девушку, повредив ее ауру. Но благодаря временным силам Юли и гримуару, альвийку удалось спасти. «И это нейтрализовало ее магическую клятву?» – задумчиво произнес Орл. «Она смогла покинуть замок, хотя до этого могла лишь выходить на ближайший холм. Такой способ», – настороженно добавила Юля. «Знаю, опасен, но тут главная суть. Что ты говорила о подсказках гримуара?» Затаив дыхание, Юля и Орл раскрыли книгу. Юля опасалась, что без магии Агаты гримуар не станет ей помогать. «Ты все еще мата-дракония», – возразил Орл, вглядываясь в страницы. «И всегда будешь ею в глазах богов. Вот, я был прав. Не понимаю, что здесь написано. Это древний альвийский». Орл внимательно прочитал подпись к небольшому рисунку. Его значение также осталось для Юли непонятным, Что-то вроде магического круга, вокруг которого стояли драки. Их можно было узнать по наполовину выпущенным крыльям. Внутри круга лежала бледная девушка, из ее тела к небу тянулось нечто туманное. «Аура», — пояснил Орл. «Деву прокляли. Маги устраняют проклятие, объединив магию. Они удаляют врожденную энергию, наполняя каналы своей силой. А что, если и у нас получится?» Когда Орл ушел, Глэнэй сказала. «Все высокородные и чистокровные альвы – гордецы и эгоисты, относятся к нам, полукровкам, как к неполноценным». «Да?» – удивленно проговорила Юля, стараясь не улыбаться. «А ты ему, кажется, понравилась». Глэнэй слегка покраснела и отвернулась к колыбельке. «Орл красив, влиятелен и богат, а значит, втройне гордец. И чего он ко мне прилип? Все утро ходил и задавал вопросы. Если его интересует Конор, так я сама о нем мало знаю. Впредь постараюсь держаться подальше от наглеца». «Ну-ну», — подумала Юля. Юле и Глэнэй пришлось выступить на Совете магов. Это было большим испытанием. Юля кожей чувствовала недоверие драков, ведь ей пришлось упомянуть о способностях дочери. Эйлан держал ее за руку. За несколько минут до начала собрания он тихо шепнул ей. «Мы уедем. Уйдем к альвам. Агате там будет хорошо. Вернемся, когда слухи затихнут, иначе нам не дадут спокойно жить». Это придало Юле уверенности. Она не одна, ей есть на кого опереться. На Совете магов было принято решение объединить силы драков и альвийских магов и влить их в источник. Участники всю ночь спорили, склонившись над составленной схемой потоков. Они старались просчитать каждую мелочь, чтобы не нанести вред людям эйфа. Эйлан не спал всю ночь, а утром маги начали собираться вокруг замка. Драки относили их на скальные пики на своих спинах. Ровно в полдень маги ударили своей силой в основание источника. Даже Юля почувствовала мощь созданного магического канала, а Агата захныкала. Маги вернулись в лагерь, им оставалось только ждать и надеяться, что ритуал удался. Следующие два дня прошли для Юли в беспокойстве и тревоге. Все драки и альвы в лагере дожидались результатов обряда относительно спокойно. Но хотя Эйлан не в первый раз терпеливо объяснял, что для ритуала нужно время, Юля не находила себе места. Магии требовалось несколько дней, чтобы очистить и насытить каналы всех живых существ, пребывающих в замке. Соединив свои силы с источником, драки и альвы создали мощный очистительный поток. «Все мороки, все наведенное, ложное будет нейтрализовано», — настаивал Таниер. А с ним прекратят действия ранее заключенные магические договоренности. «Замечательно», — повторяла про себя Юля. «Нет, это и вправду замечательно. Люди обретут свободу. Но с ними и эйф придет в себя. И наверняка будет драконья дуэль. А что, если бывший муж еще и сил наберется? А Кладина? Ей такой обряд уж точно, как с гуся вода. Это ведь в ее библиотеке я нашла книгу с подсказками». Ритуал сработал. Гримуар подсказал правильное решение. Через два дня из замка начали выходить люди. Глэнэй вывозила их на спине Конора. Но прежде все узники убежища принесли клятву непричинения зла освободителям. Пустынники и храмовые жрицы покидали своего бывшего хозяина без малейшего сожаления. Многие были истощены и обезвожены. Глэнэй со жрицами, измученными, но стойкими, пытались оказывать помощь всем пострадавшим. Те пустынники, что когда-то напали на Таниера в его путешествии, выказали желание загладить вину, несколько лет отслужив под его руководством. Не успела Кладина, тоже принесшая клятву, коснуться ногами земли, как из ее уст посыпались многочисленные обещания. Ведьма была страшно напугана. Она боялась встречаться с Юлей взглядом. Но Юля не стала обвинителем ведьмы. С нее было довольно переживаний. Альвы уничтожили бестиоида Кладины, забрали все ее амулеты, сковали колдунью магическими оковами и куда-то увезли, загадочно пообещав, что найдут ее силам достойное применение. Последним из замка вышел эйф Дориер. Он был трезв. Магия выбила из него дурман. Дориер вел себя вызывающе надменно, повторяя, что не нарушил закон, а лишь забрал свое. Никакие доводы Эйлана, с трудом сдерживающегося, чтобы не превратить врага в отбивную, не убедили похитителя. Эйф потерял самообладание, лишь когда Таниер объявил, что бросит ему вызов. Юля вышла из палатки, поручив дочь Глэнэй, и своими глазами видела, как меняется лицо бывшего, от растерянности к страху. Высокородные драки-соперники стояли посреди лагеря, и люди Эйлана одобрительно гудели, приветствуя решение командира. «Это глупость!» – пробормотал Дерриер, нервно теребя рукав своего бархатного камзола, который теперь сидел на нем не так элегантно, как прежде. «Устаревший варварский обычай!» «Странно!» – Эйлан поднял брови. «Раньше ты не считал старые обычаи варварскими. Наоборот, имел наглость обращать их против других драков». Таниер не стал договаривать, но Юля поняла, что речь идет о великом даре дома. Когда любой дракон мог одолжить гостю жену на ночь. В стародавние времена этот обычай способствовал укреплению крови и магии рода. Когда все больше детей стало рождаться без способностей, некоторые драки воскресили его, разумеется, не особо сей факт афишируя. Дерриер высокомерно задрал подбородок, но задравший голос выдал его волнение. «Я предпочитаю решить вопрос законным путем, через совет старейшин, которые, несомненно, признают меня правым. Нужно было забирать Элию, когда я предлагал. Но ты тогда...» «Случайно попал под стрелы отряда пустынников. Твоего отряда!» Таниер подчеркнуто вежливо закончил фразу. «Нет, Эйв, я сам представляю закон и знаю, каким он может быть уступчивым. Мы решим этот вопрос сейчас, в честном поединке. Мне известно, что ты неплохо владеешь мечом. Эйв Дерриер, я бросаю тебе вызов по закону Кодекса Первого Дракона. Пусть все присутствующие станут свидетелями». По толпе воинов волной пронесся отклик. «Мы свидетельствуем!» Эйв побледнел, но когда гомон стих, произнес. «И все же я отказываюсь. Рисковать жизнью ради девки. Забирай ее, если хочешь». «Трус!» Под ноги драка полетели плевки. Эйв брезгливо отодвинулся. Эйлан покачал головой. «Твои последние слова окончательно расставили все по своим местам. Подобное оскорбление смывается лишь кровью. Сражайся, или я отдам тебя твоим бывшим рабам. Пусть они доставят тебя в Эйлонхейм со всеми почестями». Судя по загоревшимся глазам пустынников, в пути Эйфа не ждало ничего хорошего. Вождь, смуглый воин, который помог Юле и Глэней вылететь из замка, облизнул губы и задумчиво проговорил. «Дорога в столицу трудна и полна опасностей, но мы будем рады сопроводить туда нашего бывшего господина». Дерриер еще больше побледнел и выдавил. «Вы силой и шантажом вынуждаете меня». «Вот именно», — отрезал Эйлан. «Через час у восточного обрыва. Скажи, где хранится твой меч, за ним сходят. Начнем поединок на земле, закончим в воздухе. Пусть победит правый». Эйлан подошел к Юле. Она крепко его обняла. «Если оставить его в живых, он не даст нам покоя», со вздохом сказал Таниер, гладя ее по волосам. Юля кивнула, уткнувшись в плечо мужа. Больше они не сказали друг другу ни слова. Все и так было понятно. Эйн Ол шел сражаться за свою семью, за то, что любил. Он верил, что боги на его стороне. Однако Юлю мучило беспокойство. Эйлан ушел готовиться к бою. Покормив малышку, Юля послала за Орлом. «Я тревожусь», — призналась она Альву, расхаживая по палатке с Агатой на руках. «Не могу забыть тот случай с Эймитом». Эйнар Корниер использовал запрещенную магию. Она высосала Эйма прямо в воздухе. Он упал и чудом остался жив. А ведь он был сильным магом. «Амулет на основе крови дикого», — Орл нахмурился. У Эйфа была возможность создать похожий артефакт. В его распоряжении имелась библиотека с редкими книгами, полными древних рецептов. «Дикий дракон» и «Колдунья». Я предупрежу магов. В нашем арсенале не так много защитных средств, но они есть. Часа хватит, чтобы подготовить небольшой артефакт. Тут, правда, имеется одна проблема. Мы должны взять несколько чешуек у Конора. Вряд ли Дикий будет в восторге. Думаю, Глэней вам поможет. Она всячески старается задобрить Конора, после того, как однажды случайно вызвала его недовольство. Уверена, с ней он поделится. Глэней. Орл мечтательно улыбнулся. Если что, скажу, что это ты меня к ней послала. Юля знала, что такое переживать за близких, но весь ее прошлый опыт не мог сравниться с тем, что она испытывала сейчас. Если бы ей позволено было схватить Эйлана и не отпускать его, она бы так и сделала. Но час спустя на выжженной солнцем поляне сошлись два полуобнаженных драка. По удару гонга они подняли мечи. Бой был коротким, похожим на смертельный танец. Юля смотрела и не могла отвести взгляд, хотя каждая рана мужа, казалось, отрывала кусочек от ее сердца. Воины, выбранные судьями, подсчитывали количество ранений. Их целью было вовремя остановить бой, чтобы соперники не истекли кровью и смогли залечить порезы при смене ипостаси. Перед сражением противники заключили магическое соглашение на крови. Победитель получал все. Проигравший добровольно, без публичного оглашения, отказывался от рода, имени и имущества и отправлялся в изгнание до конца своих дней. Юля верила в победу мужа, но и в случае его проигрыша готова была пойти с ним на край света. Люди живут везде, и Таниер, и она сама не те личности, чтобы сломиться под грузом неудач. Взмахи Дариера напоминали выпады ядовитой змеи. Тем не менее, он сражался умело, и в начале боя имел некоторые преимущества перед более тяжелым и медленным Таниером. Однако Эйлан быстро просчитал слабости противника. Его короткие рубленые удары стали все чаще достигать Эйфа. Дариер отступал к краю обрыва. Меч Эйлана не давал ему вырваться на открытое пространство. В конце концов, воин-судья остановил бой. Юля с трудом уговорила себя остаться на месте. Ей казалось, что на муже нет живого места. На Эйлана и Эйфа вылили несколько ведер воды. Воины подсчитали ранения и их серьезность. Победа была отдана Таниеру. Эйлан обернулся в дракона. Шкура на месте ударов меча задымилась, и раны затянулись. Он грозно зарычал. С другого холма ему взволнованно ответил Конор. Юля приободрилась. Эйф давно не обращался, поскольку в драконьей ипостаси не мог вылететь из убежища. Он безвылазно сидел в скальном замке под защитой его магии, не решаясь оседлать Конора, боясь, что Таниер найдет его с помощью поискового заклинания и убьет. Это должно было сказаться на его подвижности. Действительно, обернувшись, Дариер неуклюже взлетел в облака. Его лиловый дракон с отвисшим брюхом и тусклой чешуей словно отражал все пагубные привычки человеческой ипостаси. Было понятно, что против мощного тяжелого Таниера он не продержится и 10 минут. Синий дракон Эйлан атаковал лилового, но Дариер ушел из-под удара. Еще одна попытка вызвать противника на прямое столкновение тоже не удалась. Орл, стоявший рядом с Юлей, хмыкнул и тихо проговорил. «Ну же, трусливая скотина, решайся, я вижу тебя насквозь. Нам не терпится преподнести тебе небольшой сюрприз». У Юли вновь болезненно сжалось сердце. На руках у Гленей, стоявшей поодаль, громко заплакала Агата. Юля ничуть не удивилась, когда тело лилового заволокло туманом. Эйф решился. Он применил заклинание, вытягивающее силу. На что он рассчитывал, стало понятно чуть позже. Только Юля и Альвы, создавшие амулет из крови Конора, знали, что происходит. Как только заклятие должно было достигнуть Эйлана... И вот оно! Чешуя синего дракона ярко вспыхнула. Все, кто собрался на поляне, дружно вскрикнули, на миг ослепнув от яркого сияния. Защитный амулет сработал. Конор не зря пожертвовал свою кровь. Отскочив, заклятие ударило по лиловому дракону. Жалобно взревев, Дариер метнулся вверх. «Вот же демоны, а он не дурак!» — воскликнул Орл. «Облако, которое он создал, оно растет! Эйф сейчас улизнет!» На место магического тумана стягивались серые облака. Эйф нырнул в их плотную массу. Таниер бросился за ним. Стало заметно, что после удара заклятия дракон Эйлана еще не полностью пришел в себя. Он вынырнул в другом месте, слепо покружил и вновь исчез в облаках. Всем казалось, что Таниер вот-вот потеряет лилового. Помощь пришла откуда не ждали. Из облаков появились уже 3 дракона. Один из них был диким. Это Конор сорвался с цепи и атаковал Дариера, своего прежнего хозяина. Он крепко держал лилового за шею, а потом выпустил из пасти. Эйф развоплотился прямо в воздухе. Его уже безжизненное тело ударилось о край обрыва и исчезло в пропасти. Толпа выдохнула. Наступило тяжелое молчание. Его прервал ликующий крик Конора. Дикий гордо кружил над холмом. Юля с облегчением услышала, как перестала плакать Агата. «Справедливость восторжествовала», — громко объявил Орл. «Дариер применил запрещенную магию и получил то, что заслуживал. Да здравствует наш командир! Честь и слава Конору! защитнику Магнис Дракония!» Таниер тяжело опустился на землю. Несмотря на то, что смена ипостаси залечила основные раны, заклятие Эйфа успело коснуться ауры Эйлана. Слишком мало времени было у магов, амулет не успел как следует напитаться силой. К счастью, его хватило, чтобы сохранить Таниеру жизнь. «Несколько дней отдыха», – озабоченно проговорила Гленей. «Затем еще один оборот. Побудь с ним, я разрешаю, он все время говорит о тебе и дочери и не хочет засыпать. Я дала ему траву, но он сопротивляется. Уговори мужа поспать». «Да-да, конечно, о боги», – укачивая Агату, пробормотала Юля. «Не верю, что все закончилось». «Все закончилось, и все будет хорошо», – улыбнулась целительница. «Вы скоро будете вместе, по-настоящему. Вы оба свободны. Чур мне ту книгу из библиотеки Эйфа о лечебных травах. Я заслужила небольшое наследство». Юля не выдержала и, несмотря на тревогу, тоже улыбнулась.